Потратив на него силы, нанеся ему достаточно ран, в результате потери крови, со временем его движения замедлятся. Обычный противник в таком состоянии уже наверняка бы свалился, но с его огромным телом, урона все же маловато. Потому в настоящее время он все еще пока бодро буянит. Га-а-а-а-а-а. Находясь ближе всех к яростному буяну тетя Руберия, издав звериный рев, двигаясь из стороны в сторону начала свою яростную атаку. Уклоняясь от огромного якоря, а временами отклоняя его щитом, сконцентрировала атаки своего толстого заостренного меча, покрытого красным свечением, на правой коленке. Как и ожидалось, даже толстая кожа и прочные мышцы не выдержали многочисленные удары боевых приемов, испустив мощную струю крови, огромная, словно дерево нога была перерублена. Гига-га-га-га-га-га-га-га. Теряя равновесие из-за отрубленной ноги, яростный буян решил напоследок хотя бы контратаковать, выбросив в падении свой якорь, целясь в тетю Руберию. Атака была подобна падающей скале, вот только тетя Руберии там уже не было. С проворством, которому позавидуют даже звери, она уже покинула зону атаки. И хотя после удара якоря во все стороны полетели фрагменты каменного пола, урона они так и не нанесли. Чи-чи. Этот звук издала тетя Руберия. Уже начал восстанавливаться. С таким ростом он давно бы свалился, большой монстр, тяжелый противник. В тот малый промежуток, когда тетя Руберия увеличила дистанцию, яростный буян решил восстановить отрубленную ногу. Приложив отрубленную ногу, она почти сразу приросла обратно. Выглядело не совсем естественно, но не похоже, что это ему помешает. После чего, он снова поднялся из состояния, когда должен был валяться на земле. В момент, когда он присоединял ногу, Ара атаковал его партизаном, но яростный буян его проигнорировал, сконцентрировавшись на восстановлении. Как и ожидалось, по сравнению с монстрами в других подземельях, у него был развитый разум. Даже в случае атаки, он может правильно оценить ситуацию и сосредоточиться на необходимом для победы действии. Против врага превосходящих размеров не хватает решающей силы. В будущем нужно будет поработать над этим моментом. Тетя Руберия превосходила в ближнем бою яростного буяна, больше ее самой, по высоте в 3 раза, при этом не получить урона, нанося ему односторонние атаки. Это, конечно, понятно, но все равно, чтобы приодеть регенерацию и убить его, атакующей силы ей пока не хватает. Размеры слишком разные, тут уж ничего не поделать, но все равно ее это, видимо, не устраивает. Тетя Руберия, уклоняясь от атаки, бормочет себе под нос что-то, пытаясь переработать необходимые места в своей атаке. Ара ей помогает, вот только из-за нехватки решающей силы, дело почти не продвигается. Можно сказать, патовая ситуация. Только, сейчас как раз мой ход. Создание магической пули завершено, отдай нам опыт. Если трудно заколоть яростного буяна, нужно всего лишь нанести ему урон, за которым не поспеет его регенерация. Например, разом спалить все тело. Активирован. В этот раз, боевой прием содержит бонус, так что я точно его тут кремирую. Эй, тетя Руберия еще пока. Ара что-то прокричал, вот только хотя он и не видел, но тетя Руберия уже давно ретировалась. Кроме того, перед тем как ретироваться, она успела применить боевой прием и выбить глаза яростному буяну. Через какое-то время они все равно бы восстановились, но все равно, временно он потерял зрение, в результате чего шанс уклониться от моей атаки упал еще ниже. В благодарность за это я прикрою ее. Огонь. Нажав на курок, подаренный папой магической пушки, из ее ствола вылетела ослепительная вспышка и раздался выстрел. Со скоростью, невидимой для глаза, пуля, сделанная из моей сжатой манны, врезалась в противника, неспособного уклониться из-за раненной ноги и ослепления. Пламя вспыхнуло словно огромный факел, настолько большой, что опалил потолок и стены. Ги-гига-а-а-а-а-а. Купание в голубоватом адском пламени, даже яростный буян вряд ли выдержит. Видные участки голубой кожи покрылись волдырями от жара, начавшие было восстанавливаться глаза, тут же закипели и снова лопнули. Искупавшиеся в адском пламени легкие поджарились изнутри и запахло жареным мясом. Использованная в этот раз магическая пуля, создающая неугасимое магическое пламя, называется древняя пуля вспышки, с помощью синтеза вспышки и ветра создает в определенной зоне огненный шторм. После повышения уровня, среди совсем недавно появившихся синтезированных пулей, эта пуля обладает наибольшей атакующей силой, а кроме того, Как бонус я использовала боевой прием, в результате, ее мощность выросла в 3 раза. Пусть даже неимоверно прочный яростный буян, но, как и любому живому существу, спалив все тело, урона не избежать. Га-а-а-а. Но при этом он все еще жив. Полностью покрытый пламенем, словно огненный гигант, яростный буян, издав дикий рев, повернулся в мою сторону. Покрывающее его пламя, в настоящий момент достигло температуры в несколько тысяч градусов. Из-за эффекта магической пули, в окружающее пространство не попадает пламя, вблизи, как и ожидалось, тепловые волны довольно горячие. Огонь, огонь, терпеть в принципе можно, но всему есть предел. Поспешно отступая назад, поливая его теми же огненными пулями, температура пламени еще больше возросла, и вокруг начали расходиться волны горячего воздуха. Га-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И наконец, не сумев выдержать усилившееся адское пламя, его конечности, сгорая, начали разваливаться на кусочки. Ноги переломились, не выдержав его собственный вес, после чего его огромное тело начало падать вперед. Но при этом, у него еще остались руки, потому он продолжил ползти к нам. Как и ожидалось, было уже страшно, но все же Ара, выпуская партизаны один за одним, стал крушить его размякшее тело. Даже когда больше половины его тела сгорело, он все еще был жив, но после того, как яростный буян перестал двигаться, тетя Руберия нанесла ему последний удар. Прошедший сверху вниз боевой прием, выглядел словно вспышка. Атака была настолько быстрой, что звук пришел уже после того, как меч достиг цели. Выглядело это так красиво, что можно было влюбиться. Вместе с тем битва против яростного буяна окончилась. Хорошо, теперь, после победы над яростным буяном, я всего на секунду потеряла бдительность, что стало фатальной ошибкой перед лицом нового врага. Волны зла, разрушающие психику Арубы. Из бокового коридора, в моем слепом пятне, моментально пройдя сквозь мое тело, прилетела черная волна волны зла, разрушающие психику, принадлежащая к 5 кругу ментальной магии. Расслабившись перед подавляющей силой, сопротивление почти бессмысленно, и я почувствовала, как будто в мой мозг воткнули раскаленный металлический прут. И все же мне удалось поднять лицо, чтобы проверить ситуацию. Передо мной предстала гора трупов, где не были не только Ара и тетя Риберия, а все мои знакомые. Густо пропитанные кровью, смешанные с внутренностями осколки костей вперемешку с гнилым мясом. Все 5 чувств говорили о том, что это не галлюцинация. Упу. Подступающая из желудка тошнота, чувство тлеющего пищевода, подступающие к носу. Зрелище смерти всей семьи оказывает сильный стресс на психику, а раскаленная боль в голове мешает рассуждать логически. Скорее всего, сейчас я подверглась отрицательному воздействию и попавшая в меня волна зла, разрушающая психику, не оказывает эффекта на тело, зато наносит сильный удар по психике и влечет за собой несколько отрицательных эффектов. Я узнала это из уроков магии, так что сомнения этом нет. Потому, все что я сейчас вижу, иллюзия, так должно быть. Но уж слишком реалистичная картина заставляет сомневаться, а уж не правда ли это? Стряхнуть ее сейчас мне пока не под силу. Не могу сопротивляться магии, наложенной подавляющей силой. И магу Дьеньоруму. Гора трупов, которая должна быть иллюзией. И там находился использовавший магию враг. Голова, словно осьминог, изо рта торчали щупальца, жаждущие сожрать мозги, все это на теле, похожие на человека, излучающий безумие монстр подземелья из Шридда. Телом он не особо выделяется, но зато на магическом поприще он весьма умел. Для тех, кто это знает, в этом лабиринте, встреча с ним считается худшим исходом. Говоря честно, у нас нет шансов на победу. В момент встречи его победа предрешена, такой у него статус. Опять. Почему опять проиграли? Как же бесит. Голова уже не болит. Видимо, отрицательные эффекты кончились. Есть хороший способ, чтобы выместить мою злобу, после просмотра этого дурацкого шоу, и я, не сомневаясь, им воспользовалась. Все разнесу. Пуля, рожденная магической пушкой, наполненной манной до предела, создав ее и направив на Исшридда, я нажала на курок, после чего подавляющая вспышка поглотила его целиком. Я слегка забеспокоился, когда сразу после битвы с яростным буяном из коридора, находящегося в слепом пятне, только появившийся Исшридда попал магией Вара. Похоже, ей было ужасно больно, Сам того не осознавая, я уж было рванул ей помогать, но, как и ожидалось от моего ребенка, даже находясь под несколькими отрицательными эффектами, благодаря силе воли она смогла победить. Пока я радовался превзошедшему мои ожидания росту, выпущенная восставшей рапуля нанесла подавляющее разрушение окружающей местности. И хотя, попав в радиус действия Арджента, снесло взрывной волной, ну да всякое случается. Как и ожидалось, убить с одного удара и Ширидда не получилось, но при этом он получил значительный урон от взрывной волны, который его размазало об стенку. Ну и естественно, рыжая не могла упустить момент, когда он все еще отходил от шока, приблизившись к нему из слепого пятна, успешно прикончила, моментально отрубив ему голову. Осьминожьи ноги и Ширидда довольно вкусные, потому я не забыл тут же положить его тушку в вещевую коробку. После совещания по поводу прошедшей битвы, я похвалил их за хорошую работу. Были, конечно, ошибки, но в целом далеко неплохо. Концентрируясь на обучении детей, мы не спеша покоряли подземелье. Вот так вот прошел этот день. День 302. Видимо, совсем скоро Ара и Арджента достигнут 100 уровня. Потому, сегодня целый день я хотел побродить по зоне недалеко от днища, вот только, наблюдавшая весь вчерашний день Апси, видимо, под влиянием Ара и компании, начала говорить, что тоже хочет поучаствовать. Развитые боевые инстинкты, явный признак сильной демонической крови. Я так и думал, что когда-нибудь она это скажет. Вот только пока Апси еще слишком маленькая. Действительно, благодаря моей крови, скорость ее взросления значительно выше обычного, она уже способна самостоятельно ходить, но все же, сражаться тут для нее невозможно. И хотя легкие тренировки уже начались, но по сравнению с Ра и компанией, они довольно простые, благо я не думаю, что ее тело сейчас способно перенести серьезные нагрузки. Прежде всего, это бред устраивать первую битву в подземелье Кумашира. Вот только двух видов, принадлежащие и решили эту проблему. Благодаря, она обладает способностью временно превратить свою манну в драгоценные камни. А благодаря огромному запасу манны, свойственному, превратив всю свою внутреннюю манну, можно получить до 50 кг драгоценных камней. Правда, созданные таким способом драгоценные камни, через какое-то время снова станут манной и распадутся, но с этим уже ничего не поделать. И благодаря полученные 50 кг драгоценных камней, соединив вместе, можно превратить в темного зверя. Нечто вроде голема, созданного из драгоценных камней. Вот так вот, благодаря двум видам, получилось два темных зверя, созданных из корунда, чем-то похожих то ли на волка, то ли на тигра, то ли на льва, которые теперь будут сражаться за Апси. В результате первой настоящей битвы, стало ясно, что каждая часть тела темного зверя из драгоценных камней, сама по себе является оружием. Например, острые клыки, начинают вращаться словно бур, а каждая волосинка из шерсти на хвосте, словно стальная нитка, легко способны содрать кожу с противника или конечности, способные превратиться в клинки, рубящие врага. А учитывая то, что они созданы из корунда, который используют для заточки, обычные атаки им вообще безразличны. Потому с самого начала я думал, достаточно будет использовать их вместо стенки, но на деле их помощь в охоте на монстров была значительно больше, чем ожидалось. Кстати, что касается создаваемых Апси драгоценных камней, кажется, существует некая совместимость. Причем наибольшая совместимость у нее с обсидианом. То есть, он дольше всех не распадается, и при повреждении до определенного уровня, просто пустив по нему манну, материал сам по себе восстанавливаться. Вот только в этот раз, основная цель, участие в битве в роли стенки, потому обсидиан по жесткости не подходит. Конечно, остроты хватит, чтобы порезать монстров, вот только материал довольно хрупкий, и может развалиться от слабого удара. Потому, был выбран корунд, совместимость с которым, неплохая, но и нехорошая. И видимо, сражаться было весело, а все радостно смеясь, становилось все сильнее и сильнее. Уровень поднимался, количество манны поднималось вместе с ним, в результате она могла создавать все больше и больше драгоценных камней. Количество подчиняющихся ей темных зверей из драгоценного камня, выросло на 2, по сравнению с началом, и теперь она может организованно управлять ими. Для первого опыта, у нее получалось весьма хорошо. Видимо, она генетически унаследовала мои. Кажется, в будущем быть ей королевой, окруженной огромным количеством драгоценных камней и разноцветных темных зверей. Ну да, что-то в таком духе. Поднимая по возможности уровень детей, добравшись до безопасной зоны, перед боссом подземелья, мы остановились на последний привал. Упав в мягкую кровать ради подготовки к завтрашнему дню, я сразу же лег было спать. Ара, являющийся членом, выполнила. Выполнено, будет отправлен титул. Арджента, являющийся членом, выполнила. Выполнено, будет отправлен титул. Похоже, оба прошли. В предвкушении того, как же они изменятся, я провалился в сон. Завтрашний день обещает быть хорошим. День 303. После Ара и Арджента стали представителями расы. Из заметных внешних изменений, разве что заметное взросление тела, до количества шаров анитомы выросло с одного на руках, до трех, на обеих руках и на груди. Вот только, сила их выросла действительно заметно, что хорошо видно по исходящей от них ауре. Где-то я читал, что основным условием для эволюции в субвид, является божественное покровительство. В данном случае Ара получила и Арджена и... И очень похожи, они проявляют себя при использовании магических предметов, сделанных из золота, серебра, и, как и, позволяют временно превращать манну в золото, серебро. Проявляют себя при использовании магических пушек. Проявляют себя при использовании магических копий. Сразу хотелось бы опробовать усилившиеся в целом боевые способности, но до сначала завтрак. На голодный желудок сражаться не выйдет, да и приготовления пока еще не закончены. Пока остальные завтракали, чтобы решить проблему с одеждой, возникшую из-за быстрого роста тел, потому я выдал, приготовленную их матерями, сестрами, на всякий случай замену. Закончив с завтраком и переодевшись, оказалось, что размер в самый раз, и одежда совершенно не сковывает движения эволюционировавших деток. Видимо, такова сила материнской любви. После небольшой подгонки вооружения под рост, еще раз проверив снаряжение, мы начали битвы с местными монстрами, и в первом же бою, поднявшиеся после эволюции силы тут же себя и проявили. Вызвавший у них столько трудностей, яростный буян был легко побежден ими в одиночку. Призываемые анитомой луки и копья, стали значительно сильнее, а урон, наносимый каждым отдельным боевым приемом, значительно увеличился. Позволив детишкам сражаться все утро, как они пожелают, а после обеда мы направились к боссу подземелья. И благодаря тому, что мы уже были неподалеку, не блуждая, мы довольно быстро добрались до места. Вместе, на наиболее близком корме, на последнем уровне находится корабельный мостик. И соответственно размером анбура с симпантоса внутри мостика простиралось довольно обширное пространство. Со всех сторон открывался отличный вид на море, а в интерьере присутствовали столы с разложенными картами, корабельные рули и прочие нужные для навигации устройства. Благодаря тому, что в этой комнате довольно много препятствий, нельзя сказать, что тут просто сражаться. И пусть места довольно много, но, кажется, что тут довольно тесно. В этой комнате находился босс подземелья, великий адмирал Черных морей Пантос Мегаронова Рухас, одетый в черную военную форму, покрытый мускулами зверочеловек с головой касатки, ростом по 3 метра, хвост тоже есть, кроме того, тут и там просматриваются характерные для касатки черты. Ну и отличительная черта касатки – черные круги под глазами, делали его слегка миленьким, при этом он обладал невообразимым для такой внешности воинственным характером. Судя по магической силе, исходящей от его вооружения, сабле и кинжалу, являющихся частью его тела, можно судить о его силе. Зверолюди акульего семейства, в море известны как стоящие наравне с рыболюдьми. Где-то в океане есть даже их страна, а их боевые способности не дают расслабиться даже самым опытным мореплавателям. Но, невзирая на эту информацию, с самого начала решив вбить его в землю со всей силы, в первый же миг встречи я сделал свой ход, для начала активировав, и первым же шагом, снеся все препятствия на своем пути, я сократил дистанцию между нами. Отреагировав на мое движение, адмирал Черных морей, чтобы перехватить инициативу, начал вытаскивать саблю и кинжал. Но быстрее, чем он смог это сделать, я активировал и ударил его копьем. Против обычного противника, красное копье, усиленное активированными способностями, без особого сопротивления проткнет насквозь. Но, как и ожидалось, с боссом подземелья класса все не так просто. Его боевая одежда, похожая на военную флотскую шинель, оказалась очень стойкой для внешних колющих атак, а его мускулистое тело и скелет по прочности не уступают разумной змее, дракону. Благодаря тому, в момент удара по адмиралу Черных морей я почувствовал, как будто ударил стальную глыбу. Несомненно, его не поранить с помощью большинства внешних атак, но все равно алое копье не остановить. На пробившем его насквозь и вышедшем сзади наконечнике копья было насажено все еще бьющееся сердце. По возможности я хотел бы прикончить его, повредив как можно меньше. Но, как и ожидалось, это создание не было настолько слабо, всего лишь вырвав сердце и его не убить. Даже не скорчив болезненной гримасы, адмирал Черных морей, направившись ко мне, вынул из ножен свое оружие. Причем сделал он это с такой скоростью, что прошла звуковая волна. Но перед тем, как его оружие разрубит мое тело, я сократил дистанцию еще на шаг, и, воспользовавшись двумя из своих четырех рук, я полностью остановил его движение. Его сабля замерла, едва дотронувшись до моего бока, но при этом разрезать уже не смогла. Обездвижив противника, освободив руки, отпустив алое копье, глубоко застрявшее в его теле оставшимися двумя руками, вложив силу, я начал сжимать его с обеих сторон. Используя сконцентрированную в ногах силу, активировав относящиеся к сильнейшим моим способностям. После этого все сопротивление адмирала Темных морей стало совершенно бессмысленным. Ладони вошли в его яростно извивающееся тело, и я почувствовал, как под ними разрываются мускулы и крушатся кости, сминаются внутренности, словно раздавленная машиной лягушка или выжатая после стирки ткань. Обездвиженный серебряными руками адмирал Черных морей с его выносливым телом, выглядел даже жалко под этим разрушительным прессом. Сдавленные с двух сторон, его внутренности превратились в кашу, после чего они начали выходить через рот, глаза выкатились, из носа хлынула кровь, а под ним скопилась лужа. С первого взгляда ясно, что такие раны не пережить. Вот только, несмотря на это, он все еще каким-то образом оставался жив. Обычно такого урона хватит, чтобы умереть несколько десятков раз, настолько тяжело его состояние, но все же он еще пытается регенерироваться с большой скоростью. Можно представить себе, как разрушенный объект вдруг начнет возвращаться в прежнее состояние. Честно говоря, восстановиться из такого состояния, для живого существа весьма странное дело. Пока я об этом размышлял, адмирал Темных морей прибегнул к последнему оставшемуся у него средству, решив укусить меня, оставшейся невредимой головой. Его огромная пасть, усеянная сверкающими белым светом клыками, была достаточно большой, чтобы проглотить мою голову целиком. Вместе с тем, сделав последние из трех шагов, одновременно я сделал выпад головой, использовав удобные для таких случаев способности, а также, одним ударом, разбрасывающим молнии, разрубил тело адмирала Темных морей ровно поперек. Как и ожидалось, дальше он уже не регенерировался, а просто сдох. Вот только от удара молнии, кровь его испарилась, а мясо поджарилось, и начало истощать сладкий запах. Неожиданно для себя я даже откусил один раз. По всему моему телу пробежала волна шока. Огромное количество мясного сока и превосходная эластичность, свойственная мясу морских животных, плавающих на большой глубине. По качеству мясо сильно напоминало императрицу драконов. Неожиданно для себя я откусил еще кусок, только после этого я пришел в себя и с трудом убрал остатки в вещевую коробку. Страшно подумать, какова будет реакция остальных, если я тут в одиночку все съем. Успешно устранен. Получает на руки. Стало возможно похищение. Да нет. Естественно, я выбрал да. Пока я пытался разобраться в способностях только полученного мною, выглядящего как золотой руль размером с монету, а также занимался перестройкой подземелья, прошло неожиданно много времени, и когда мы вышли наружу, уже наступил вечер. Вид на алый закат в океане был неожиданно прекрасен. День 304. Оглядываясь на вчерашний день, я вновь подумал, если бы не адмирал Темных морей, мы бы здесь не слабо задержались. А так сегодня мы благополучно покинули бывший корабль Абурасим Пантус, ставший Абурасим Парабелум, и вновь направились в гавань. Все потому, что я получил информацию, что сюда недавно прибыл вооруженный торговый корабль с другого континента. Повторюсь, здесь в городе Лабиринте Дуругавара собрался целый флот разнообразных кораблей и специально тренированных для их охраны монстров, которые осуществляют торговые рейсы на другие материки. Вот только, Путь весьма опасен, и даже если учитывать эскорт из прирученных монстров, нередки случаи полного уничтожения. Судя по слухам, в море есть пожиратель островов, огромный морской монстр с телом длиной в несколько километров. К тому же, в море достаточно и других огромных монстров, которых предпочитают не трогать даже рыболюди и зверолюди акульих видов, потому, чтобы продолжать торговлю и снизить риск полного уничтожения, торговые корабли отправляются на другой континент мелкими группами. Таким образом, одна из таких групп, как раз сегодня благополучно прибыла в порт. Первый день, к тому же редкие товары с другого континента. Естественно, такого шанса я упустить не мог. Спешно сойдя на берег, полюбовавшись усиленным магическими метлами боевым кораблем, размеры которого превышали 100 метров, сразу же направились осматривать порт в поисках интересных товаров. А товаров было много самых разных. Естественно, созданные с применением неизвестных технологий, разнообразные магические сплавы и предметы, вынесенные из подземелий ценности, семена неизвестных тут растений и довольно полезные домашние животные, созданные из драгоценных металлов и камней предметы искусства, а также преступники, проданные в рабство вместе с прирученными монстрами, на которых надеты ошейники. На кораблях прибыли не только товары. Здесь можно увидеть приключенцев, прибывших на другой континент в поисках новых приключений, а также странствующих по миру менестрелей. В первый день товаров еще пока много, из-за чего здесь собралось довольно много торговцев. Но в отличие от них, мы не толкались в переполненной людьми улице под раскаленными лучами солнца, а довольно быстро и точно покупали все нам необходимое. А способ был прост. Используя активируя их вместе, собрав всю информацию о выложенных на прилавках товарах, выбрал только то, что нам необходимо. Денег у нас было предостаточно, а благодаря, можно избежать странных наценок. Продолжая делать дорогие покупки, видимо, торговцы посчитали меня богатым клиентом и на прилавках стали выкладывать дорогие товары, которые обычно так просто не выкладывают, потому можно сказать, что мне повезло. Естественно, если бы кто-нибудь рискнул попытаться меня надуть, например, подменив товар при покупке, я бы нашел способ разобраться со злодеем, но большинство такими делами тут не промышляло, потому я смог заполучить гораздо больше, чем ожидал, нужных мне вещей. И все равно, это дело заняло у меня все утро, потому до обеда, все разошлись по своим делам. Сразу же после этого, расхватив за руку Арджина, куда-то его поволокла, а Апси заявила, что хочет отправиться вместе с ними. Ара сразу же согласилась, взяв за руку любимую сестренку. Ара и Арджента ушли, радостно обсуждая, куда же им направиться. Тут достаточно редкого товара, которого нигде больше не купишь, потому думаю, странствие по городу в поисках необходимых им вещей будет для детей неплохим опытом. Хотя по-нормальному нужно было бы взять всех детей, но с этим уж ничего не поделать, в следующий раз придем сюда все вместе. Между прочим, Мстители компания, насладившись городом, вернулась, набросивши неподалеку якорь Абурасим Парабилум, продолжили битву с местными монстрами. Я же вместе с Канами Тян и Рыжей наслаждался местными достопримечательностями. Очень хороший денек выдался. День 305. Сегодня было решено взяться за покорение расположенного в пещере на дне канала в глубокое логово, дарующее благословение женщинам. Из-за того, что подземелье подводное, отправлюсь я туда в одиночку, а остальные пока займутся своими делами. Можно направиться тренироваться на Амбурасим Парабилум или пойти за покупками. Только Канами Тян будет занята. Ее я попросил выбрать и приобрести здание для дочерней компании «Сердце Змей» для открытия филиала, так же как и в Демонической Империи. Клонами я уже присмотрел подходящие, а Канами Тян с ее обаянием, независимо от пола, очарует кого угодно. Так что думаю, она быстренько заключит контракт и присоединится к деткам. Ну да, как бы то ни было, я же, используя небольшую лодку на педальной тяге, приплыл к входу в глубокое логово, дарующее благословение женщинам. Здесь вся поверхность была просто забита маленькими суденышками, которые передвигались тут так близко, что чуть ли не терлись бортам. Но, видимо, из-за опыта, они довольно легко маневрировали, не вызывая столкновений. Прибыв на место, сойдя на берег, я зашел в глухую подворотню. Используя, чтобы не привлекать внимания, я активировал один из зарегистрированных моих экзоскелетов. Подводная броня серебристо-голубоватых цветов, выполненный в обтекаемой форме, на спине расположено множество плавников, сделанных из громового кристалла темного цвета, на прибавившихся руках тоже появились острые плавники. Между пальцами появились перепонки, а в районе спины появился большой плавник, тянущийся вдоль хвоста. Есть и другие мелкие отличия по сравнению с прежней формой, ну да его способности не упали, а наоборот возросли, так что проблемой это не станет. Удостоверившись, что за мной не наблюдают, я быстро нырнул в воду. Была сделана из акулоголового блот вирма, потому плавает значительно быстрее, чем русалки и рыболюди. Помимо того, активировав, которые значительно увеличили мои параметры, еще больше подняв скорость, в результате, легко обогнав рыболюди и русалок, я прибыл к голубой дыре, которая также являлась входом в глубокое логово, дарующее благословение женщинам. Проплыв несколько метров по дну моря, прибыв на место, дальше путь шел прямо вниз. Продвигаясь, какое-то время по мрачному туннелю, через некоторое время передо мной открылось светлое открытое пространство. Это место было похоже на подводный рай. Везде прорастали кораллы, ставшие источником света, саргассы прорастали словно гроздья винограда, придающие бульону даши особый вкус комбу, покрытые сверху шипами, мягкие и превосходные на вкус золотые морские ежи, называемые морским молоком, белые устрицы, плотно сжавшиеся донные крабы, хорошо подходящие для дорогих блюд, черные шлемовые тунцы, выстроившиеся рядами, считающиеся драгоценными морские караси славы, у другие разнообразные продукты можно было обнаружить тут в изобилии. От этой сцены я потерял дар речи. До этого я слышал, что это место похоже на огромную рыбную лавку, но увидев своими глазами, могу подтвердить, что все именно так и есть. Превосходные продукты тут повсюду, стоит только протянуть руку. Бери, не хочу. Правда, есть тут и такие продукты, для которых нужно определенные знания. Но это скорее продукты, которые теряют свои качества, если их неумело разделать, или, например, ингредиенты, содержащие яд, но прямой опасности они не представляют. Тут можно безопасно собирать вкусные продукты сколько угодно, но не только, тут есть и другие вещи, которых нигде больше нет. Благодаря тому, что на верхних уровнях совершенно безопасно, зрелище здесь похоже на огромный девичник. Русалки и рыболюди проводят тут время за дружественными беседами, а детишки самых разных возрастов свободно резвятся в округе, ловя и поедая сладких на вкус сахарных креветок. Видимо, для детишек они вместо сладостей, хотя если вынести их изнаружи и продать, можно заработать кучу денег. У тех, кто не может находиться под водой, это зрелище воистину вызывает зависть. В некотором отдалении, на коралловых стульях, уселась сладкая парочка человека-рыбы и русалки, от которых исходила такая приторно-сладкая атмосфера, что кажется, вот-вот изо рта польется сахар, что-то поедают. Эта изучающая розовую ауру парочка, скорее всего, поедает медузу любовных шаров. Выглядит она как леденцы розового цвета, говорят, что если ее съесть с любимым, любовь продлится дольше. Из-за большой популярности, этот ингредиент весьма редок, и, видимо, им удалось его тут добыть. Помимо них здесь было много народа, не спеша расслабляющихся здесь, что само по себе для других лабиринтов неслыханно. Вот только тут, это обычные будни. Ну, просто превосходное место. Из-за того, что тут просто огромное количество добываемых ингредиентов, я не смог добыть всей информации. Потому, для начала нужно тут осмотреться. Сплетя сеть из золотой нити, быстро плавая по округе, я собрал большой улов морской рыбы и водорослей. А пройдя по отмели, набрал целую гору кораллов и ракушек. Вот так вот перевозбудившись, я целый день проплавал, ни разу не вступив в битву, после чего вернулся на поверхность. Нет, все же морские продукты тут слишком вкусные, просто не могу остановиться. Раскаивавшийся, по поводу потраченного зря времени, я твердо решил начать с завтрашнего дня покорение. День 306. Вернув себе силу воли, я сразу же направился вглубь подземелья. Прекратив гоняться за вкусностями, я собирал только то, что попадало под руку по дороге. Чем глубже забирался, тем менее популярны становились места, структура становилась все запутаннее, все больше напоминая муравьиное гнездо, а атаки монстров все чаще и настойчивее. На границе опасной зоны, перед запутанными коридорами, видимо, для отпугивания случайно заблудившихся, обитала целая стая рыб со страшными человекоподобными лицами, якудзолицы и карп. И хотя они страшно выглядят и громко кричат, на деле это всего лишь мелкая сошка, которая из прямых атак может разве что укусить. Конечно, больно, когда кусают своими острыми клыками, но все это на уровне, не способным повредить внешний покров. Проигнорировав их, я проследовал дальше. По дороге мне попался огромный осьминог, принявший вид бронированного воина. Осьминог — тяжелый воин, а также стайка черепах с бомбами на спине, пушечная черепаха, бросившихся на меня в самоубийственной атаке. Но все это перед внешней броней бесполезно. Моментально убивая, я быстро собирал их тушки и двигался дальше. Чем дальше забирался вглубь, тем меньше покорителей попадалось по пути, и тем чаще нападали монстры. Также стали попадаться крайне узкие места, где атаки проходили из засады. У меня особых проблем не было, но все равно теснота, плохой обзор и большое количество ингредиентов, которые нужно собрать, довольно хлопотно. Кроме того, чем глубже, тем больше редких и ценных ингредиентов, вот только обычно они очень хорошо замаскированы, потому скорость покорения значительно упала. Это место крайне стимулирует мой аппетит. И если поначалу я еще как-то мог сдержаться, но чем глубже, тем вкуснее становились редкие ингредиенты, и тем больше их тут попадалось. День 307. Обнаружив сравнительно безопасное место, приготовив теплую еду из пойманных ингредиентов, я продолжил покорение. После определенного уровня, тут не только структура подземелья становится запутанной, а еще и появляются сильные подводные течения. К тому же, частенько в водяных потоках встречаются минные медузы, которые взрываются, если до них дотронуться. По одной еще куда ни шло, но обычно они плавают группами по несколько десятков. Конечно, эти взрывы, сотрясающие водные глубины, не смертельны для меня, но достаточно сильны, чтобы затруднить покорение даже мне. Кроме того, начали появляться обладающие силой на уровне босса этажа акулы демонического духа. Шкура акулы демонического духа усыпана мелкими зубцами, так что даже простой удар телом довольно сильно ранит ее противника, а огромные зубы разрывают стальные доспехи словно пудинг. Почувствовав кровь, все ее статусы резко возрастают, а шкура покрывается красным свечением и начинает быстро вибрировать. При этом она быстро пробирается по узким коридорам, отлично скрывает свое присутствие, в общем, крайне проблемный монстр. И все же, победив, продвигаясь дальше, когда-нибудь все это закончится. Последний уровень – дно логова. Сразу после безопасной зоны располагалась обширная пещера, все стены которой были усыпаны подводными водорослями. Нет, это, конечно, самые обычные водоросли, но когда их столько, что из-за них не видно даже стен пещеры, зрелище выходит не самое приятное. Увидев человекоподобную фигуру, отдыхающую в этих водорослях, у меня неожиданно приподнялась брови. Это был босс подземелья глубокой логово, дарующий благословение женщинам, великолепная императрица, дарующая благословение. Все ее тело было покрыто самыми разнообразными водорослями. Так что нельзя сказать о ней ничего иного, кроме как то, что она гуманоидного типа. Остается судить разве что по ее имени. Я уж было хотел ее атаковать, чтобы побыстрее закончить со здешними делами. Арр, в первый раз к нам пожаловали гости. Не желаете ли поесть моих водорослей? Они очень вкусные, я ими горжусь, промолвила великолепная императрица. Голос у нее был словно у нимфы. Я даже неожиданно для себя остановился. Из монстров, в подземелье обладающих и способных разговаривать, мне встречалась разве что императрица драконов, попавшаяся мне в подземелье класса бога, но ведь тут то же самое. Видимо, говорящие монстры в подземельях — это вполне нормально, да и пример у меня прямо перед глазами. Пока я об этом рассуждал, великолепная императрица, оторвав лица, окутывающие ее тело, разделав их появившимся ниоткуда ножом, положила результат в также появившийся ниоткуда котел. После чего, использовав другие предметы, она, невзирая на то, что вокруг вода, принялась в заготовку. Наслаждаясь готовкой, великолепная императрица, попробовав содержимое котла, при этом на ее лице появилась довольная улыбка, вылила содержимое в простую тарелку и протянула мне. Ее движения производили впечатление элегантности. «Возможно, вам, конечно, и не понравится, но, пожалуйста, попробуйте», — сказала она.